Глава вторая. Берега чужой души. Алёшенька исчез в воскресенье. Он в последнее время стал совсем непослушным. Кирочку это беспокоило. Впрочем, куда меньше, чем беспокоило собственное недавнее решение. Злость Олега и страх, который за неделю прочно обжился в Кирочкином сердце. Сердцу было неудобно. И неудобство свое оно выражало покалыванием и судорожными переключениями ритма. Но Кирочка держалась. И позавчера, и вчера, и еще сегодня. Ну, до тех пор, пока Алёшенька не исчез. Вот он сидит на подоконнике, книжку читает. Книжка незнакомая, явно подобранная где-то в доме, с постарчески разбухшими страницами и закладкой-травинкой. «Интересная?» — спрашивает Кирочка. «Ага». Алёшенька засовывает травинку в рот и слюнявит. «Он такой миленький и умный очень. Но толку от ума, когда денег нету, почти уже нету. И работы тоже нету. И если подумать, то Кирочка сама виновата. Не надо было Рафику отказывать. Ну, что такого? Закрыла бы глаза, потерпела. Зато, глядишь, и к зарплате прибавил бы». Вот про деньги Кирочка и задумалась, а очнувшись, поняла, что подоконник пуст. Окно открыто, а Алёшеньки нету. Сразу аж ноги подломились. Кирочка закричала. Точнее, это Олег сказал, что она кричала, а она ничегошеньки не запомнила. К подоконнику вот кинулась, легла, перевесилась, силясь разглядеть хоть что-то в буйной зелени. С подоконника Олег истощил, легко одной рукой, ею же и встряхнул, а потом поинтересовался. «Чего?» «А, Алёшенька!» — только и смогла выдавить Кира. «Упал?» «Пропал!» «Дура!» Олег подошел к окну, выглянул и, пожав плечами, закрыл. «Сам дурак!» От слез не получалось говорить ровно. Кирочка вообще плакала редко, только когда пугалась сильно. А сейчас она испугалась сильнее некуда. Я подумала, что он, что упал. Если разобраться, то Олег на Сергея мало похож. Олег крупный, массивный, что шкаф трехстворчатый с антресолью. А Сергей был сухощав, изящен. Хотя мама называла его не иначе, как дрыщом. Но это уже потом, когда с Кирочкой произошло несчастье. Конечно, эта мама думала про несчастье. А Кирочку полагала полной идиоткой, которая себе жизнь ломает. «Эй!» — Олег щелкнул пальцами перед носом. «Ты так и собираешься стоять? Идем. «Куда?» «Пожелуда. Пацана твоего искать». Он взял Кирочку за руку и сдавил до треска костей. «Раз уж я ему папашей приемным стать собираюсь. Не передумала, подружка?» «О чем это он?» «О сделке». Кирочка о ней не то чтобы забыла, но просто отложила мысли. С ней это случалось, особенно когда мысли были неприятными. А в грядущей свадьбе с этим человеком, который большой и злой, что приятного-то? «Не передумала, значит. Лёха!» Он крикнул, и от крика Кирочка присела. «Лёха! Ау! Слушай, а ты не боишься со мной связываться?» «Боится. Да дрожи в коленях. До обморока почти. Ну, до заикания точно. Только разве имеет она моральное право страху поддаться?» «Лёха! Выпарю его. На отцовских основаниях». «Не надо». «Надо, Кира. Надо». Олег остановился и, развернув Киру лицом к себе, тряхнул. «А ты чего расклеилась, а?» Сердце опять сменило ритм, заколотившись быстро, судорожно. И Кира, предвидя дальнейшее, схватилась за руки человека, который оказался рядом с ней случайно. «Галея!» Руки взметнулись вверх, а сама Кирочка рухнула вниз, в уютную тишину. Она падала и падала, радуясь полету и привычно удивляясь его бесконечности. Земля встретила мягко, обняла и вытолкнула на поверхность. Прямо над Кирой плясали солнечные зайчики. Теплые пятнышки на белом потолке. Зайчики звали играть, но у Киры не было сил. «Ты дважды дура», — сказали ей, заслоняя солнце. Предупредила бы. Лежи. Приказу следовало подчиниться. Парень твой нашелся. У Соломея сидит, собирает. Что? Пазл из железячек. Алёшенька пазлы любит. Кира все же попыталась сесть. Сердце в груди бухало почти спокойно, но тяжелая рука толкнула ее в кровать. «Лежи», — повторил Олег. «Давно это с тобой?» «Всегда. Но это ничего серьезного. Просто вот иногда вот». Кирочке было неудобно. Снова она проблемы доставляет. Почему получается, что от Кирочки буквально всем вокруг проблемы? «И как часто твое иногда?» «Раньше очень редко, только когда перенервничаю». «А теперь?» Он сел, подперев подбородок кулаком, и свет, падавший со спины, окутывал фигуру Олега золотистой вуалью. Сам же Олег оставался темным, мрачным, будто высеченным из базальта. «А теперь чаще». «Кира». Олег не сдвинулся с места, но как-то вдруг оказалось, что сидит он совсем уж рядом. «Когда я тебя спрашиваю, то, пожалуйста, отвечай конкретно, ладно?» Она кивнула и призналась. «Совсем часто». Думала разозлиться, потому что все мужчины злятся, когда женщины непослушны. Но Олег только хмыкнул и ответил. «Ладно, дело твое. Я о другом хотел. Скажи, ты и вправду тогда что-то видела?» Кира зажмурилась. Она продолжает это видеть. Каждую ночь во сне, каждую минуту в случайных отражениях, которых слишком много в доме. Словно это он подсовывает ей жуть, пытаясь напомнить о лжи. «И ты видела Тамару?» «Нет, я не знаю. Я не знаю, честно. Это был топор и руки в перчатках, белых, только не таких, как у хирургов, а других, длинных, женских». Вытянув правую руку, Кира прочертила линию выше локтя, показывая, какой длины были перчатки. «Вот, и руки не мужские». «Не Олеговы точно. У Олега руки крепкие, с темной кожей, к которым льнут темные же волосы. А внутренняя часть безволосая, бледная, с булатным узором вен. Но даже не в цвете дела, а в широких узловатых запястьях, массивном предплечье и мощном плече. Разве на такие руки налезет перчатка?» «И поэтому ты решила, будто видела Тамару?» «Я ничего не решала». Кира все-таки села и ноги к груди подобрала, опиралась на собственные коленки. «Только сам подумай, в доме несколько женщин. Я, Галька, которая вообще ни при чем здесь. Твоя Соломея и еще Тамара». «Тихая Тамара, которая взяла и убила мать родную». Конечно, Олег ей не поверил. Кире вообще верят редко, словно изначально подозревают ее в неискренности. И потом всячески ищут подтверждение этой самой неискренности. И это злило. Нет, обычно, конечно, Кирочка с пониманием относилась к людям. Такие уж они уродились, недоверчивые. Но теперь вдруг разозлилась. «Думаешь, она такая тихая? Она...» Кирочка потрогала шею. Синяков на ней не осталось, как не осталось и на теле. Будто бы вовсе не было той позорной сцены перед всеми. Она матушку свою терпела, не более, а матушка не понимала, лезла. Она хотела Томку с муженьком развести, понимаешь? И если Тома разводиться точно бы не стала, то он... Я видела их незадолго до того. Разговаривали. О чем? Не знаю. Просто разговаривали. Но вот она что-то такое твердила, что он сжался весь и пятился, а она наседала, и все сильнее, сильнее, как если бы из дома выдавливала. Воспоминание осколок блеснул яркими красками. Вот Кирочка стоит в тени лестницы. Кирочке надо наверх. Но она совершенно не желает встречаться с Марией Петровной. Кирочка вовремя ее заметила, чтобы отступить. Мария Петровна — океанический лайнер в белых шелках халата. Корму ее опоясывает золотой шнур, и двумя якорями на цепях свисают кисти. И деревянное море паркета выгибается под весом этого корабля. Скрипят доски волны. Сипло дышат трубы лайнера. Гудком резким голос. «Васька, сюда иди!» Кирочка от голоса попятилась, стремясь нырнуть поглубже в тень. И в тени же нащупала дверцу, крохотную в половину роста и незапертую. За дверцей обнаружилась самая обыкновенная кладовка с парой пластмассовых ведер, швабрами и пустыми бутылями моющего. Но главное, что дверь кладовки закрывалась прочно. А страх перед Марией Петровной оставался снаружи. Ее же голос норовил пробиться сквозь доски, но сам разлетался щепой отдельных слов. «Ты? Я? Том Коне? Рассказать? Знает?» Потом, когда все смолкло, Кирочка выглянула таки наружу. Именно тогда и увидела Василия, сжавшегося, будто от удара. Он стоял не дыша, а Мария Петровна нависала над ним, не грозная, но довольная. «Понял!» — сказала она и, развернувшись, удалилась, медленно, чинно, с чувством исполненного долга. Василий же еще минуты две стоял, разминая пальцами несуществующую сигарету. Лицо его было не видно Кирочке, как и не видны и сами мысли. И она вместе с Василием ждала, стыдясь этой случайной ситуации. «Это нелогично!» — сказал Олег, почесывая ладонью подбородок. — Убивает шантажиста шантажируемый, а не тот, кому обещано рассказать. Понимаешь? Кирочка не дура, но она видела то, что видела, и рассказала правду, что бы сейчас о ней не думали. — Разве что Мария Петровна обрадовала дочь известием о скором разводе, а та взяла и не обрадовалась, и решила проблему по-своему. «Возможно. Я пойду?» Голова еще немного кружилась, но сердце работало в нормальном ритме, как если бы скинуло вдруг всю тяжесть тайны на чужие плечи. Наверное, с самого начала следовало бы. С другой стороны, Кирочке все равно не верит. «Нет, ерунда какая-то. Томка и с топором». Олег встал, и оказалось, что он стоит слишком уж близко. «Да и вообще...» Крупный, тяжелый, выглядит опасно. Наверное, если такой ударит, то от Кирочки мокрое место останется. Зря она с ним связалась. Зря. «Ты с малым переедешь сюда. Или лучше я к вам, у вас места больше», — сказал Олег, сжимая руку так, что Кирочке стало больно. Она закусила губу, подавляя вскрик. «И с этого момента без меня ни шагу. Ясно?» «Нет». «Детка». Он наклонился, упершись лбом в Кирочкин лоб, и мутные серые глаза отразили Кирочкин страх. «Ты, конечно, тварь и пиявка, но мне не хочется, чтобы тебя грохнули. Сама понимаешь, свидетели долго не живут».